Глава 7. Звуки в ночи. Майкл никогда не видел Флёр плачущей. И сейчас, когда она лежала ничком на кровати и, уткнувшись в одеяло, старалась заглушить рыдания, он почувствовал чуть ли не панический страх. Когда он коснулся её волос, она затихла. «Не падай духом, любимая», — сказал он ласково. «Не все ли равно, что говорят, если это неправда?» Она приподнялась и села, скрестив ноги. Волосы у нее были растрепаны. Заплаканное лицо раскраснелось. «Кому какое дело, правда это или неправда?» «Важно то, что меня заклеймили». «Ну что ж, и мы ее заклеймили кличкой «Предательница». Как будто этим поможешь делу. За спиной все мы говорим друг о друге. На это никто не обращает внимания. Но как я покажусь теперь в обществе, когда все хихикают и считают меня выскочкой? В отместку она оповестит весь Лондон. Разве я могу теперь устраивать вечера? Оплакивает ли она свою карьеру или его?» Майкл подошел к ней сзади и обнял ее. «Мало ли что думают люди, моя детка. Рано или поздно это нужно понять. Ты сам не желаешь этого понять. Если обо мне думают плохо, я не могу быть хорошей». «Считаться надо только с теми, кто тебя действительно знает». «Никто никого не знает», — упрямо сказала Флёр. «Чем лучше люди относятся, тем меньше они знают. И никакого значения не имеет, что они в сущности думают». Майкл опустил руки. Флёр молчала так долго, что он опять обошел кровать и заглянул ей в лицо, хмурившиеся над подпиравшими его ладонями. Столько грации было в ее позе, что ему стало больно от любви к ней. И от того, что ласки только раздражали ее, ему было еще больнее. «Я ее ненавижу», — сказала она наконец. «Если я смогу ей навредить, я это сделаю». Он тоже не прочь был отомстить гордости гедонистов. Но ему не хотелось, чтобы Флёр думала о мести. У нее это было серьезнее, чем у него, потому что он в сущности был не способен причинять людям зло. «Ну, дорогая моя, может быть, мы ляжем спать?» «Я сказала, что не буду устраивать вечера». «Нет, не буду». «Отлично», — сказал Майкл. «Вот и молодец». Она засмеялась. Это был странный смех, резко прозвучавший в ночи. Майкла он не успокоил. В ту ночь все бодрствовали в доме. Сомса мучили ночные страхи, которые за последнее время улеглись было под влиянием сигар и пребывания на свежем воздухе во время игры в гольф. И мешали эти проклятые часы, неуклонно отбивавшие время. А между 3 и 4 послышался шорох, словно кто-то бродил по дому. То был Фрэнсис Уилмот. Молодой человек пребывал в странном состоянии с той самой минуты, как снял с Сомса обвинение во лжи. Сомс не ошибся. Фрэнсис Уилмот тоже слышал, как Марджери Феррер чернила хозяйку дома. Но в тот самый момент, когда он выступил с протестом, на него нашло ослепление. Эти голубые глаза, смотревшие на него вызывающе, казалось, говорили: «Молодой человек, вы мне нравитесь». И теперь этот взгляд его преследовал. Стройная нимфа с белой кожей и золотисто-рыжими волосами. Дерзкие голубые глаза, весело красные губы и белая шея, душистая, как сосновое дерево, нагретое солнцем. Забыть он ее не мог. Весь вечер он следил за ней. Но было что-то жуткое в том, какое неизгладимое впечатление она произвела на него в тот последний момент. Теперь он не мог заснуть. Хоть он и не был ей представлен, но знал, что ее зовут Марджери Феррер. И это имя ему нравилось. Он вырос вдали от городов, мало знал женщин, и она казалась ему совсем особенной, необыкновенной. А он изобличил ее во лжи. Волнение его было так велико, что он выпил всю воду из графина. Оделся и потихоньку стал спускаться с лестницы. Когда он проходил мимо Дэнди, собака заворочилась, словно хотела сказать: «Странно, но эти ноги мне знакомы». Он спустился в холл. Молочный свет лился в полукруглое окно над дверью. Закурив папиросу, Фрэнсис Уилмот присел на мраморный ларь-саркофаг. Это настолько его освежило, что он встал, повернул выключатель, взял телефонную книжку и машинально отыскал букву F. Вот ее адрес. Феррер, Марджери, Ривер Студиос, Рен-стрит 3. Погасив свет, он осторожно снял дверную цепочку и вышел на улицу. Он знал, как пройти к реке, и направился туда. Был тот час, когда звуки утомленные засыпают, и можно услышать, как летит мотылек. Воздух был чистый, не отравленный дымом. Лондон спал в лучах луны. Мосты, башни, вода — все серебрилось и казалось отрезанным от людей. Даже дома и деревья отдыхали, убаюканные луной, и словно повторяли вслед за Фрэнсисом Уилмотом строфу из старого моряка. «О, милый сон по всей земле, и всем отраден он! Марии вечная хвала, а на душе моей дала небесный милый сон!» Он свернул на удачу вправо и пошел вдоль реки. Никогда еще не приходилось ему бродить по большому городу в этот мертвый час. Замерли страсти, затихла мысль о наживе, уснула спешка, сном забылись страхи. Кое-где ворочается человек на кровати, кто-нибудь испускает последний вздох. Внизу, на воде, темными призраками казались лихтеры и баржи, красные огоньки светились на них. Фонари вдоль набережной горели впустую, словно вырвались на свободу. Человек притаился, исчез. Во всем городе бодрствовал он один и делал что? От природы находчивый и сообразительный, молодой человек был не способен поставить диагноз и уж во всяком случае не видел ничего смешного в том, что бесцельно бродит ночью по городу. Вдруг он почувствовал, что сможет вернуться домой и заснуть, если ему удастся взглянуть на ее окна. Проходя мимо галереи Тейта, он увидел человека. Пуговицы его блестели в лучах луны. «Скажите, полисмен, где Рен-стрит?» «Прямо, 5-я улица направо». Фрэнсис Уилмот снова зашагал. Луна опускалась за дома, ярче сверкали звезды, дрожь пробежала по деревьям. Он свернул в 5-ю улицу направо, прошел квартал, но дома не нашел. Было слишком темно, чтобы различить номера. Снова повстречался ему человек с блестящими пуговицами. «Скажите, полисмен, где Ривер Студиос?» «Вы прошли мимо. Последний дом по правой стороне». Фрэнсис Уилмот повернул назад. «Вот он, этот дом». Молодой человек остановился и посмотрел на темные окна. За одним из этих окон — она. Поднялся ветер, и Фрэнсис Уилмот повернулся и пошел домой. Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся он по лестнице мимо Дэнди, который снова приподнял голову и проворчал. «И еще более странно, но это те же самые ноги». Потом вошел в свою комнату, лег и заснул сладким сном.